Екатерина Карганова. Чуня. Чуня — маленький поросенок. Маленький, розовый и смешной. Почти как все маленькие, он любит купаться, разбрасывая в разные стороны брызги, и отчаянно визжит и барахтается, когда мама вытаскивает его из воды, заворачивая в большое мохнатое полотенце. Почти как все маленькие, Чуня любит молоко и румяную свежую булку. Поэтому он завтракает с удовольствием и совсем как большой вытирает салфеткой рот и говорит маме спасибо. Почти как все маленькие, Чуня любит гулять. Поэтому сразу после завтрака он выходит в небольшой дворик, где все. И кусочек земли, по которой он учился ходить, и лоскутик неба над высоким забором, и тонкий луч солнца, который пробивается меж ветвей старого дуба, давно и хорошо были ему знакомы. Но сегодня кусочек земли показался Чуне слишком тесным, лоскутик неба слишком маленьким, а тонкий луч солнца недостаточно ярким. Поэтому Чуня тоскливо бродил по двору, заглядывая в узкую щелку в заборе, пытаясь угадать, что делается там, где он еще ни разу не был, и, ничего не увидев, вздыхал. Тогда мама, а у Чуни очень умная и добрая мама, сразу поняла, в чем дело, и сказала: «Тебе грустно, малыш. Значит, ты уже вырос. Здесь слишком тесно для тебя. Рано или поздно всем детям становится дома тесно». И, вздохнув, добавила: «И в этом нет ничего удивительного». А потом она вывела Чуню за калитку, показала на дорогу и сказала: «Иди». И Чуня пошел. Он сделал шаг, другой, потом пошел быстрее, еще быстрее, и, наконец, побежал изо всех сил. Бежал, не переводя дыхания, не разбирая дороги, как будто боялся опоздать. Все мелькало перед его глазами, все летело мимо, смеялось, пело и звенело. А Чуня не умел петь, он даже толком не умел хрюкать, и поэтому он визжал от счастья: «Я шагаю! Я шагаю! Я шагаю! И не страшно мне ничуть! Все на свете я узнаю! Ну а если и не все, то что-нибудь! Ну а если и не все, то...» Ой! Вдруг прямо перед Чуней появился цыпленок. Он стоял посреди высокой травы и горько плакал. «А почему ты плачешь?» — спросил Чуня. «Почему? Потому что я заблудился!» Не глядя на Чуню, ответил цыпленок. «А что это такое?» — удивился Чуня. Цыпленок тоже удивился и даже перестал плакать. «Ты что, не знаешь? Что ли ты никогда не заблуждался?» — с трудом выговорил он. «Нет, виновато ответил поросенок. И это уж цыпленку совсем было непонятно. И он, вскочив на кочку, очень рассудительно начал втолковывать поросенку: «Слушай, заблудился! Это значит, остался совсем один и неизвестно где. Понимаешь, совсем один! Один!» Цыпленок всхлипнул, вспомнив, что он ведь по-настоящему заблудился, и снова начал плакать. «Ну, что ты? Что ты плачешь?» — пытался успокоить его Чуня. «Ведь ты же не один. Я с тобой». Цыпленок перестал плакать и с надеждой посмотрел на Чуню. «Да? А мой дом?» «Найдем и твой дом. А ну-ка, прыгай!» И Чуня подставил цыпленку свою спину. Цыпленок, разбежавшись, прыгнул и уже Через секунду поросенок со своим наездником весело побежал по дороге. «Куда? Куда?» — выбежала им навстречу курица-пеструшка. «Мама! Это моя мама!» — обрадовался цыпленок. Чуня присел, цыпленок скатился с его спины, как с горки, и попал прямо под крылышко пеструшки. «Я заблудился, мне было страшно, я плакал, а он меня нашел и привез», — затараторил счастливый цыпленок. Пеструшка так обрадовалась, что не знала, как отблагодарить поросенка. Она прижимала к себе цыпленка, с нежностью смотрела на Чуню и кудахтала. «Ко-ко-ко! Вы спасли моего ребенка! Вы такой добрый! Вы такой смелый! Вы такой ко-ко-ко!» «Ну что вы! Что вы!» — совсем смутился Чуня. И только потому, как весело завертелся Чунин хвостик, можно было догадаться, что ему приятна похвала пеструшки. «Простите, но я должен идти», — сказал Чуня и кивнул цыпленку. «До свидания, маленький». «Я не маленький», — возмущенно топнул ножкой цыпленок. Но этого Чуня уже не слышал. Он прыгал на лужайке, весело хрюкал, нюхал цветы и пел свою незатейливую песенку. «По тропинке, по дорожке я шагаю, я иду и распеваю на ходу, потому что твердо знаю, что друзей себе хороших я найду». «Эй, тише ты!» — услышал он совсем рядом чей-то сердитый окрик. Чуня огляделся. Из-под большого листа лопуха на него таращил глаза длинноухий кролик. Чуне кролик сразу понравился. Он захотел подойти к нему поближе, но... «Стой! Не с места!» — приказал ему кролик. Чуня остановился. «Чего распелся?» — строго спросил его кролик. «Просто так», — растерялся Чуня. «А что, разве здесь нельзя петь?» «Нельзя», — заявил кролик. «А почему?» — не унимался Чуня. «Разве здесь кто-нибудь спит или работает?» «Я работаю, понял?» Понизив голос до громкого шепота, пояснил кролик. «А что ты делаешь?» — полюбопытствовал поросенок. «Я выслеживаю крольчиху. Она уйдет, и я утащу морковку. Понял?» Чуня ничего не понял. «А что ты тогда сделаешь?» Но кролик ничего не ответил, а нырнул в лопухи. Любопытный Чуня полез за ним. За лопухами тянулись длинные грядки. С краю совсем близко стояла корзина с морковью, а в конце грядки возилась крольчиха. Длинноухий кролик посмотрел на корзину и облизнулся. «Теперь понял?» — спросил он Чуню. «Возьмешь без спроса?» — не поверил ему Чуня. «Ага», — лукаво подмигнул кролик. «А почему не можешь попросить?» — продолжал допытываться Чуня. «Не даст», — категорически заявил кролик. «Ни за что не даст». Недоверчиво взглянув на кролика, Чуня, ни слова не говоря, направился к грядке, возле которой работала крольчиха. «Здравствуйте!» — вежливо поклонился ей Чуня. «Как вы поживаете?» «Здравствуй, здравствуй!» — добродушно улыбнулась крольчиха. «Хорошо живем! Спасибо!» «Простите, пожалуйста!» — застенчиво попросил Чуня. «Не могли бы вы дать мне три или хотя бы одну морковку для моего друга, длинноухого кролика? Пожалуйста!» Крольчиха отобрала четыре самые красивые и самые большие морковки и протянула поросенку. «Пожалуйста, ешьте на здоровье!» «Большое спасибо! Большое спасибо!» Хором поблагодарили кролик и Чуня крольчиху. «Ну что?» — спросил Чуня кролика, отдавая ему все четыре морковки. «Понял?» Кролик виновато опустил голову и тяжело вздохнул. «Будь здоров!» — — приветливо помахал ему Чуня. «Я пошел». Кролик долго смотрел ему вслед, но вдруг, спохватившись, крикнул: «А как вас зовут?» «Нас?» — оглянулся поросенок. «Очень просто. Чуня». И, хихикнув, убежал, беззаботно помахивая хвостиком. Так бежал он по дорожке, семеня копытцами, и пел песенку: «По тропинке, по дорожке я шагаю!» Кто-то вдруг прервал песенку Чуни, а Чуня перевернулся от неожиданности через голову и остановился, как вкопанный. У забора, на котором еще не высохла краска, Чуня увидел собаку. Она была очень злая, а перед ней, опустив нос, уши и хвост, стоял щенок, весь вымазанный краской. «Посмотрите, разве это щенок?» — в отчаянии пожаловалась собака. «Это поросенок! Настоящий поросенок! Марш домой!» — скомандовала щенку собака. «Послушайте!» — закричал ей вслед Чуня. «Он вовсе не поросенок! Поросенок — это я!» Но собака на него и не посмотрела. А озорной щенок, хитро подмигнув Чуне, помчался следом за ней. Но Чуня не обиделся, а пошел своей дорогой. Шел он, шел, пока не увидел котенка. Котенок всеми четырьмя лапами и кончиком короткого хвоста влез в миску с молоком. «Ты что, купаешься?» — удивился Чуня. Котенок облизал рот и усы и очень серьезно ответил: «Нет, я ем». Чуня весело прихрюкнул, но когда увидел, что к котенку направляется сердитый черный кот, сразу умолк. «Наверное, это папа серого котенка», — подумал Чуня. «Так и есть». Кот решительно взял сына за шиворот и вытащил из миски. «Так-так», — мрачно произнес он. Чуня боязливо попятился назад. «Запомни, Мурзя!» Четко выговаривая каждое слово, будто повторяя очень важный урок, проговорил кот. «Чавкают, чмокают и лезут лапами в тарелку только поросята!» «Но простите!» — раскрыв от удивления рот, попытался вмешаться Чуня. «Только поросята!» Даже не взглянув на Чуню, внушительно повторил кот. «Это неправда! Неправда!» — воскликнул Чуня и, не желая больше видеть сердитого кота, побрел, куда глаза глядят. Так он брел, уныло опустив голову, и его хвостик от обиды уже не вертелся так весело, как раньше. Неожиданно из-за кустов он услышал чей-то писк. Чуня прислушался и осторожно раздвинул ветки. На лужайке, пытаясь что-то отнять друг у друга, пищали трое утят. Вот один из них поставил ножку другому. Чуня готов был уже броситься пострадавшему на помощь, но его опередила утка. «Кряк! Прекратить безобразие!» Грозно приказала она и разняла утят. «Что за поросячий визг?» Утка подошла к сморщенному грибу-дождевику, из-за которого и произошла ссора, и решительно поддала его ногой. Гриб шлепнулся прямо перед носом Чуни и, лопнув, выпустил черное облако пыли. Чуня чихнул. «Крям!» — не унималась утка. «Всякую дрянь поднимают! Всякую грязь! Как поросята!» «Это уж слишком!» Чуня выскочил на середину лужайки и, чуть не плача, закричал: «А вы!» «Домой! Скорей домой!» — решил он и побежал, никого не замечая вокруг. Вот и знакомая калитка. Но Чуня уже совсем выбился из сил. Он еле-еле доплелся до бревнышка, сел и горько заплакал. Этот плач услышала Чунина мама. Она подошла к сыночку присела рядом, обняла его и спросила: «Ты устал, малыш, да?» «Нет, нет, нет!» — в отчаянии замотал головой Чуня. «Я не буду! Я не хочу!» «Чего ты не хочешь?» — спрашивала мама и гладила Чуню по голове. «Я не хочу быть поросенком!» — отвечал Чуня. «Ну что ж», — согласилась мама, — «а кем же ты хочешь быть?» «Кем?» — задумался на минуту Чуня, оглянулся по сторонам, поднял голову вверх и увидел птичку. Птичка прыгала на ветке, весело щебетала, потом взмахнула крыльями и улетела. Чуня проводил ее взглядом, посмотрел на маму и неожиданно сказал: «Птичкой? Ты хочешь быть птичкой?» — улыбнулась мама. «Но ведь ты не умеешь летать». «Я буду стараться», — захрюкал Чуня. Он попытался взлететь, но шлепнулся на землю. А его мама подошла к Чуне и очень ласково сказала: «Пожалуйста, я тебя очень прошу, оставайся поросеночком, ладно?» Чуня упрямо замотал головой. Мама наклонилась над Чуней и внимательно посмотрела ему в глаза. «Знаешь, малыш, ведь совсем не важно, кто ты. Важно, какой ты. Может быть, ты все-таки останешься поросенком?» «Оставайся! Оставайся!» — стали просить Чуня и его друзья, длинноухий кролик и желтенький цыпленок. Чуня очень обрадовался друзьям и согласился. «Ладно, останусь. Я останусь поросенком. Каждый должен быть всегда самим собой. Ясно каждому ребенку, даже Чуне, поросенку, что важнее всего не кто ты, а какой?»